Глава 9. Господин Пепперминт идет купаться. Воскресенье выдалось на редкость теплым и солнечным. Субастик поднялся первым, раздвинул шторы, уселся на окно и принялся громко распевать. «Светит солнышко в окно, всех зовет гулять оно. Если ж на окне сидеть, как тут сразу не вспотеть? Летом всем бывает жарко, хорошо лишь тем, кто в парке, знает это даже кошка. Как посмотрит из окошка, прыг в кусты, и нету кошки. Целый день лежит в тенечке и не бегает по кочкам». «Если ты хотел меня разбудить, то у тебя хорошо получилось», — сказал господин Пепперминт, сладко потягиваясь. «Такая длинная песня кого хочешь проберет». «Могу тебе еще короткую спеть, чтобы легче вставалось», — оживился Субастик. «Давай, только если очень короткую», — согласился господин Пепперминт. Он пребывал в прекрасном настроении. Во-первых, он любил теплые солнечные дни. В дождливую погоду ему всегда бывало тоскливо. Во-вторых, сегодня было воскресенье, а значит, выходной. День, когда не нужно было вставать по будильнику. Будильником работал Субастик. «Ну, слушай», — сказал Субастик и запел. «Чтобы не потеть в жару, отправляйся поутру плавать в городском пруду. Можно и в бассейн пойти, но не позже 10. «Нет, дружок, бассейн — это не для меня», — рассмеялся господин Пепперминт. «Тащиться туда в воскресенье, да еще ни свет, ни заря, спасибо». «Жаль, мы с тобой ни разу не ходили купаться». «А как бы мне хотелось воскресным утром, эдак часиков в 10», — мечтательно протянул Субастик. «Стой!» — закричал господин Пепперминт. «Никаких необдуманных желаний с утра пораньше». Субастик замер. Господин Пепперминт на всякий случай зажмурился, но ничего не изменилось. Они по-прежнему находились в комнате, а не на берегу пруда или, того хуже, в бассейне, как можно было бы ожидать. Убедившись, что катастрофы не произошло, господин Пепперминт снова воспрянул духом. «Сейчас я переоденусь, и мы с тобой пойдем завтракать. Надеюсь, что сегодня ты меня не пошлешь за каким-нибудь вредным продуктом». «Нет, не планирую», — честно сказал Субастик. «Сегодня мы будем завтракать вместе, а то мало ли что», — туманно закруглил он фразу. Господин Пепперминт насторожился. «В каком смысле мало ли что?» — решил уточнить он. «Говори сразу, какие супержелания у тебя еще на уме?» «Да никаких особенных желаний у меня нет», — ответил Субастик. «Во всяком случае, до тех пор, пока я не увидел, чем ты собираешься меня угощать на завтрак. И вообще, что такое супержелание? Вот суперсосиска — это я понимаю, а супержелание — такого я не знаю». «Ладно, пойдем посмотрим, что у нас хорошенького в холодильнике», — предложил Субастик и побежал в припрыжку в сторону кухни. Господин Пепперминт последовал за ним. «Скучноватая картина», — разочарованно протянул Субастик, обозрев то, что господин Пепперминт выставил на стол. «Тосты с джемом, мюсли, сыр стол протерли нам до дыр. Каждый день одно и то же. Ну на что это похоже? Где ж сосиски, ветчина? Нет сосисок? Не беда. Раз у нас веснушки есть, закажу себе штук 6, да сарделек штук 15. Только чур не объедаться». Господин Пепперминт замер, с ужасом ожидая сосисочно-сарделечного града, но Субастик не растерялся и тут же пожелал, чтобы кухонный стол увеличился в 3 раза, иначе заказанные сосиски и сардельки на нем не поместились бы. Правда, уже через секунду он понял, что опять погорячился. Ножки стола вдруг начали расти, столешница уехала куда-то вверх и раскинулась от стены до стены, а сам Субастик вместе с господином Пепперминтом оказался в результате под столом. «Ну вот, теперь, по твоей милости, придется потратить еще одну веснушку на то, чтобы все вернуть обратно», — вздохнул господин Пепперминт. «Зачем?» — удивился Субастик. «Я придумал кое-что получше», — сказал он и убежал в комнату, чтобы через минуту вернуться с клетчатым пледом в руках. Он подставил стул, вскочил на спинку, уцепился за край столешницы, подтянулся и был таков. Только ласты мелькнули. «Вот это я понимаю, красота!» — раздался сверху его довольный голос. Господин Пепперминт подтащил стул к кухонной тумбе, осторожно залез на нее, встал на цыпочки и обомлел. Субастик устроился на клетчатом пледе, расставив вокруг чашки, плошки, тарелки и с наслаждением поглощал сосиски. «Давай сюда, папа!» — позвал его Субастик, засовывая в рот пятую сосиску. «Прекрасное место для воскресного пикника, ты не находишь?» — прочавкал он, протягивая руку господину Пепперминту. «Чем не лужайка?» Субастик помог господину Пепперминту взобраться на стол и на радостях запел. «Ни к чему искать лужайку, есть у нас стол-размахайка, вкусности на нем навалом, а сосиски даже даром». «Что здесь происходит?» — раздался чей-то голос. Господин Пепперминт и Субастик свесили головы со стола и увидели госпожу Брюкман. В розовом цветастом платье она стояла руки в боки на пороге кухни и грозно взирала на своих постояльцев. «Кто притащил сюда это чудище? Будь вы хоть 100 раз, друг Антона, такого безобразия я не потерплю. Я требую объяснений, господин Пепперминт. Куда вы подевали мой кухонный стол?» — разошлась госпожа Брюкман. «Да вот же он тут, госпожа Брюкман», — мягко ответил господин Пепперминт. «Мы на нем сидим». «Вы хотите сказать, что этот монстр мой стол?» — захлебнулась от возмущения госпожа Брюкман. «Вы издеваетесь надо мной?» «Ни в коем случае», — поспешил успокоить ее господин Пепперминт. «Уверяю вас, это ваш стол, только он немножко...» — замялся господин Пепперминт, подбирая подходящее выражение. «Немножко подрос», — подсказал Субастик. «Столы не растут», — отрезала госпожа Брюкман. «Я тоже раньше был поменьше ростом, гораздо меньше, а теперь...» — решил привести убедительный пример Субастик. «Так ты же не стол», — не дала сбить себя с толку госпожа Брюкман. «А что вы там, собственно, делаете?» — поинтересовалась она. «У нас тут завтрак на траве, то есть на столе», — миролюбиво сообщил Субастик. «Кухонный пикник. Залезайте к нам, госпожа Брюкман. У меня еще 15 сарделек в запасе и одна сосиска. Готов поделиться». «Еще чего негодующе!» — воскликнула госпожа Брюкман. «Я по потолку ходить не приучена». «Ну, как хотите. Наше дело предложить», — сказал Субастик и скрылся из виду. От такой дерзости госпожа Брюкман растерялась и примолкла, не зная, что же ей делать с распоясавшимися постояльцами. Какое-то время слышно было только громкое чавканье да звон посуды. «Остались только сардельки», — оповестил Субастик. «За вас, госпожа Брюкман, осталось 14 сарделек. За вас, госпожа Брюкман, 13, 12, 11. Вы еще не передумали? 10. Госпожа Брюкман взяла швабру и постучала снизу по столешнице. «Господин Пепперминт, а, господин Пепперминт, это форменное безобразие, злостное хулиганство, я требую...» Заливистый звонок в дверь прервал ее гневную тираду. Субастик свесился со стола. «Брюкманделла, откройте дверь, мне не с ноги. Скажите, что я занят». «Совсем обнаглел негодник. Сам открывай. Ишь, какую моду взял приказывать. Нахал!» — не на шутку рассердилась госпожа Брюкман. «Я не приказывал», — начал было Субастик, но госпожа Брюкман не дала ему договорить. «Еще и пререкается со мной несносный мальчишка. Я просто высказал пожелание», — невозмутимо закончил начатую фразу Субастик. «Ой», — пискнул господин Пепперминт и почесал нос. «Ах, пожелание, это совсем другое дело», — вдруг подобрела госпожа Брюкман. «Нетрудна моя работа, угодить тебе охота, как говорила моя бабушка», — промурлыкала она и упорхнула из кухни. «Кто это к нам пожаловал?» — встревоженно спросил господин Пепперминт и прислушался. «А вдруг полиция за нами пришла?» «По воскресеньям никто никого не арестовывает», — уверенно сказал Субастик. «Откуда ты знаешь?» — господин Пепперминт нисколько не успокоился. «Полиция, она на то и полиция, чтобы работать всегда. И в воскресенье, и в понедельник. Вот сейчас придут сюда и отведут куда следует. Что будем тогда делать?» «Ну, тогда мы их отправим куда-нибудь в Австралию или в Новую Зеландию», — безмятежно ответил Субастик. «У тебя вон сколько веснушек. А что, кстати, дальше, Австралия или Новая Зеландия?» «Австралия», — наугад ответил господин Пепперминт, который не слишком разбирался в географии. Госпожа Брюкман тем временем открыла дверь, послышались невнятные ахи-охи. «Добрейшее утро, Анна-Мария!» — раздался густой бас. «Не ожидала? Вижу, не ожидала. Какая ты сегодня красивая! Знаешь, как тебе идет это миленькое платье? Конечно, знаешь!» Господин Пепперминт и Субастик вздохнули с облегчением. Так разговаривал только один человек — господин Понеделькус. «Я не рано?» «Конечно, рано», — продолжал сыпать вопросами господин Понеделькус. «Ну, какое рано», — возразила довольная госпожа Брюкман. «Уже почти 10 часов». 10 часов? Смутная тревога охватила господина Пепперминта. «Скажи-ка, Субастик, помнится, в твоей песне что-то такое говорилось о...» «В длинной?» — перебила его Субастик. «Нет, в короткой», — ответил господин Пепперминт. «Там говорилось о том, что в такую жару хорошо бы пойти в... плюх! В бассейн, но не позже 10», — закончил Субастик, отфыркиваясь. Последние слова господин Пепперминт не расслышал. Они растворились в оглушительном детском визге, писке и смехе. Запах хлорированной воды ударил в нос. Господин Пепперминт огляделся. Вокруг плескались ребятишки, поднимая фонтаны брызг и отчаянно вереща. Господин Пепперминт снял очки, протер их полой рубашки и снова водрузил на нос. Сомнений не было. Они угодили в бассейн. Хорошо еще, что приземлились в лягушатнике, там, где воды было ровно по колено. Субастика, такая неожиданная смена обстановки, похоже, нисколько не смутила. «Как удачно, что у меня есть ласты и водолазный костюм!» — жизнерадостно воскликнул он и пустился в плавание. «Расступись, народ, я плыву! Ого-го!» — голосил Субастик, рассекая волны. «Красота! Здорово!» Господин Пепперминт никак не мог согласиться с ним. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Еще бы! Что может быть глупее, чем стоять в полном облачении среди плавающих детей, одетых в купальные костюмы и шапочки? Господин Пепперминт с грустью посмотрел на свои прекрасные выходные брюки и любимые коричневые ботинки. Хорошо, хоть рубашка только снизу мокрая. Он принялся отжимать края рубашки. «Эй, вы! Что вы делаете?» — крикнул ему седой господин, который занимался у бортика водной гимнастикой. «Это не прачечная, и вообще, кто вам позволил прыгать в бассейн в рубахе, брюках, да еще в ботинках?» «Это вы мне?» — воззрился на старичка господин Пепперминт. «Я никуда не прыгал». «Вот именно, откуда вы тут взялись?» — негодующе спросил старичок. «Со стола госпожи Брюкман», — честно признался господин Пепперминт, но тут же сообразил, что это неподходящее объяснение. Старичок все равно не поймет. «Меня сюда отправили по чужому желанию», — сказал он туманно и показал глазами на Субастика, который резвился на другом конце бассейна. Услышав такой ответ, старичок как-то странно посмотрел на господина Пепперминта и бочком-бочком выбрался из воды. Субастик тем временем собрал вокруг себя немало публики. Всем хотелось получше рассмотреть интересного пловца в водолазном костюме. «Ты ныряльщик? А на сколько метров в глубину ты можешь нырнуть? Пришел сюда потренироваться». Вопросы так и сыпались со всех сторон. «А зачем мне тренироваться? Я и так все умею», — отвечал Субастик. «Тогда нырни», — попросила маленькая девочка в розовом купальнике. «Сколько минут ты можешь продержаться под водой? Минуту?» «Да хоть 100», — хвастливо заявил Субастик и сделал стойку на руках. «Нет, ты нырни как следует», — потребовал веснущатый карапуз. «А ты давно занимаешься подводным плаванием?» — спросил мальчик в желтой шапочке. «Давно», — ответил Субастик. «Так давно, что уже надоело. Теперь занимаюсь надводным плаванием». «Надводным?» — удивилась желтая шапочка. «А как это? Покажи». «Как же я вам тут покажу? Какое тут надводное плавание? Для такого дела нужна вышка», — сказал Субастик, выбираясь из бассейна. «За мной!» — скомандовал он и пошагал к трамплину. Ребята гурьбой пошли за ним. Трамплинов было 2. Один метровый, другой 3-метровый. Субастик выбрал тот, что поменьше. «Это чтобы вам лучше видно было», — объяснил он, поднимаясь по ступенькам. Наверху Субастик улегся на пружинящую доску и принялся энергично работать руками и ногами. «Можно брасом, можно кролем», — приговаривал он, пыхтя и отдуваясь. «И это все?» — разочарованно протянула девочка в розовом купальнике. «Да так всякий может». «Всякий», — возмутился Субастик. «Если это так просто, как утверждают некоторые, то почему же я единственный во всем бассейне, кто в настоящий момент занимается этим редчайшим видом плавания? Что-то я не вижу никого. Или я ошибаюсь?» Субастик театрально обвел взглядом бассейн и увидел высокого молодого человека в белом спортивном костюме. Он явно направлялся к трамплину. На шее у него висел свисток. «Тренер!» — пискнул кто-то из детей. «Пошли скорее отсюда!» «Эй, вы куда?» — попытался удержать своих зрителей Субастик. «Что вы так переполошились?» «Знаешь, какой он у нас строгий!» — объяснил малыш в горошистых трусах. «Нам без разрешения к трамплинам и подходить нельзя, только со взрослыми. А кто не слушается, того он вмиг на скамейку сидеть отправит. Сиди потом, кукуй!» «Что здесь происходит?» — строго спросил тренер, подходя к трамплину. «Кто это тут разлегся?» «Я», — ответил Субастик. «Вижу, что ты», — рассердился тренер. «Я спрашиваю, что ты тут делаешь?» «Я лежу и в ус не дую. Плаваю я тут в сухую», — невозмутимо объяснил Субастик. «Что значит «в сухую»?» — удивился тренер. «Ты мне тут цирк не устраивай». «Это никакой не цирк», — возразил Субастик. «Это первое в мире показательное выступление мастера сухого надводного плавания». «Издеваешься надо мной, да?» — в голосе тренера прозвучали угрожающие нотки. «А мокрого плавания не хочешь попробовать?» — спросил он, ступил на трамплинную доску и слегка подпрыгнул. Субастик кубарем полетел вниз и плюхнулся в воду. Через секунду он пробкой вылетел из воды. Тренер убедился, что рыжий надводник цел и невредим, и повернулся к детям, которые столпились у бортика, наблюдая за отфыркивающимся Субастиком. «Вот так», — сказал тренер с довольным видом. «Больше нет желающих окунуться? Смотрите у меня. Будете куролесить, быстро разберусь». С этими словами тренер направился было к себе, но не успел он сделать и двух шагов, как с другого конца бассейна донесся задиристый голос Субастика, который решил напоследок порадовать обидчика дразнилкой собственного сочинения. «Тренер, френер, рваный веерь, тренер, бренер, чахлый клевер», — голосил Субастик. Тут и там раздался смешок, и скоро уже смеялся весь бассейн. «Ага, очень смешно», — крикнул тренер. «Поумнее ничего придумать не мог». «Поумнее», — переспросил Субастик. «Попробую». «Кто умеет научить, как 100 метров в миг проплыть и трусов не замочить? Есть такие мастера, их учить самих пора. Чтоб не только все ходили и бубнили, вдох и выдох, вдох, баба села на горох, разучился плавать он, похождению чемпион». «Ну, погоди, у меня вылезешь, я тебе покажу», — крикнул тренер, побагровев от ярости. «Хотите мне показать, как вы умеете плавать? Тогда зачем же мне вылезать? Мне и тут хорошо будет видно», — ехидно сказал Субастик и поискал глазами господина Пепперминта. Господин Пепперминт в этот момент боролся со своими запотевшими очками, пытаясь вытереть их мокрым носовым платком. Субастик подрулил к бортику и тихонько позвал его. «Слушай, пап, сделай тренеру большой плюх, пусть поплавает немножко», — попросил он. Не успел Субастик договорить, как тренер, который как раз направлялся в его сторону, запнулся обо что-то, потерял равновесие и со всего размаху полетел в бассейн, окатив купавшихся тучей брызг. «Как-то вы неэлегантно прыгаете», — прокомментировал Субастик. «Мой папа, между прочим, прыгает гораздо лучше», — заявил он, обращаясь к детям. Тренер подплыл к лестнице, выбрался наверх, оглядел свою мокрую одежду и бросил сердитый взгляд в сторону Субастика. Махнув рукой, он поспешил к себе в тренерскую, чтобы поскорее переодеться в сухое. Подождав, пока тренер скроется за маленькой дверью, Субастик вылез из бассейна. Толпа детей тут же обступила его. Они возбужденно переговаривались, смеялись, хлопали Субастика по плечу. «Считай, что тебе повезло», — сказал мальчик постарше. «Если бы он не шмякнулся, досталось бы тебе по первое число за такую песню». «А что ты там говорил о своем папе?» — спросил веснушчатый малыш. «Он у тебя что, прыгун?» «А где же твой папа?» — поинтересовалась девочка в розовом купальнике. «Это вон тот, что ли, в очках?» «Что-то не похоже, что он спортом занимается», — недоверчиво сказала она. «Ты моего папу не трогай», — осадил ее Субастик. «Сейчас мы вам покажем», — крикнул он и поспешил к господину Пепперминту, громко шлепая мокрыми ластами по кафельному полу. Господин Пепперминт в это время приводил в порядок свой гардероб. Он уже успел отжать рубашку и вылить воду из ботинок, которую он аккуратно поставил у стены, когда к нему подскочил Субастик. «Пап, не мог бы ты на минуточку опять залезть в воду?» — возбужденно прошептал он ему на ухо и потянул его к сходням. «Как я полезу в брюках? На нас и так все смотрят», — заортачился господин Пепперминт. «Да мы быстро, никто не заметит», — попытался успокоить его Субастик. «Нырк, и все». «С головой?» — испугался господин Пепперминт. «Нет, зайди хотя бы по пояс», — сказал Субастик, спрыгивая в воду. Когда господин Пепперминт спустился по ступенькам в бассейн, Субастик подплыл к нему и тихонько сказал: «Подать сюда купальные трусы моему папе». «Наконец-то я слышу разумное пожелание», — обрадовался господин Пепперминт. «Спасибо, Субастик». «Носи на здоровье», — ответил довольный Субастик. «Ну а теперь я хочу тебя представить моим друзьям. Можешь выбираться из воды, если хочешь. Стесняться нечего. Костюмчик у тебя что надо». «Как это мило с твоей стороны, что ты разрешаешь мне хоть что-то делать по собственной воле, а не только заставляешь исполнять твои желания», — язвительно сказал господин Пепперминт и пошел за Субастиком к трамплину, где их ждали дети. «Это мой папа», — представил господина Пепперминта Субастик. «А что у него с лицом?» — спросила девочка в розовом купальнике. «Ты что, его чернилами обрызгал?» — поинтересовался мальчик в желтой шапочке, показывая на синие веснушки господина Пепперминта. «Да, да, чернилами», — поспешил свернуть разговор на опасную тему господин Пепперминт. «Почему же они не сошли в воде?» — не унималась настырная девочка. «А у нас водостойкие чернила», — отмахнулся от нее Субастик. «Ну ладно, не будем отвлекаться. Вы же хотели посмотреть, как мой папа прыгает в воду». «Погоди, что ты опять затеял?» — занервничал господин Пепперминт, оттягивая Субастика в сторону. «Не вздумай пожелать, чтобы я прыгнул с этого трамплина», — решительно заявил он и на всякий случай отступил подальше от метровой вышки. «Нет, с этого трамплина прыгать не будем», — сказал Субастик. «Какое удовольствие мучиться ради такой мелочи». Слава богу, с облегчением вздохнул господин Пепперминт и вернулся на исходную позицию. «Хочу, чтобы ты красиво прыгнул ласточкой вон с того трехметрового трамплина», — изрек Субастик. «Батюшки мои!» — ахнул господин Пепперминт, но ноги сами собой понесли его на верхотуру, да так быстро, что он едва успел на ходу сунуть Субастику свои очки. Трясущимися руками он уцепился за поручни и на негнущихся ногах поднялся на площадку. Без очков господин Пепперминт видел все как в тумане. Голова кружилась сильнее, чем на крыше в полнолунную пятницу. Ему было страшно, но делать было нечего. Он знал, что ничто не спасет его от неотвратимого прыжка в бездну. Господин Пепперминт зажмурился, оттолкнулся и полетел вниз. На удивление ловко он нырнул в воду, задержал дыхание и уже через секунду оказался на поверхности, целый невредим. Когда господин Пепперминт наконец осознал, что с ним произошло, то пришел в неописуемый восторг. «Невероятно! Я прыгнул с трехметровой вышки! Вы видели, каково?» — кричал он вне себя от радости, размахивая руками. Он выбрался из воды, помчался к Субастику и принялся его обнимать и целовать во все щеки. «Нет, кто бы мог подумать, я, Бруно Пепперминт, прыгнул с трехметрового трамплина! А знаешь что, дружище?» — воскликнул он и хлопнул Субастика по плечу. «Я сейчас еще раз прыгну». «Не надо, папа!» — испугался Субастик. «Просто так, без веснушек, это опасно. Попробуй сначала хотя бы с метровой вышки, а еще лучше просто с бортика». «Ты прав», — согласился господин Пепперминт и, сделав небольшой разбег, соскочил с бортика в воду. На сей раз, правда, он приводнился не так эффектно, но все равно был очень доволен и страшно гордился собой. Уже в раздевалке, когда они переодевались в сухие вещи, которые Субастик предусмотрительно заказал сюда, господин Пепперминт сказал: «Чудесное воскресенье! Вот так, нежданно-негаданно! Да, кстати, Субастик, сделай доброе дело. Ради госпожи Брюкман и моего друга Антона. У нас ведь дома так и остался стоять этот чудо-стул. Ты не мог бы пожелать, чтобы он опять уменьшился? Как скажешь, согласился Субастик и тут же исполнил просьбу господина Пепперминта. Но в жизни часто бывает так, что хочешь как лучше, а получается только хуже. Так вышло и в тот день. Пока Субастик с господином Пепперминтом упражнялись в надводном и подводном плавании, в кухне госпожи Брюкман происходили невероятные события. Когда госпожа Брюкман предъявила господину понедельку сукухонное чудище, он немного удивился, но ничего не сказал, решив сначала выспросить у своего друга Бруно, что сие означает. Но друг Бруно, похоже, бесследно исчез, хотя госпожа Брюкман утверждала, что только что, буквально минуту назад, он сидел там, на самом верху, с этим несносным рыжим безобразником и угощался сосисками. Тогда господин Понеделькус вскарабкался на стул, оттуда на кухонную тумбу, а с тумбы на стул. Оглядевшись, он с удовлетворением хмыкнул. «Чем худо?» «Совсем не худо», — заявил господин Понеделькус. «Тут очень даже мило. И сардельки еще остались. Вот только теплые ли они?» «Да, теплые. Анна-Мари, как насчет пикника? Не пропадать же добру. Поднимайся сюда». Госпожа Брюкман потопталась в нерешительности, но поскольку господин Понеделькус, кажется, не намерен был спускаться, ей ничего не оставалось, как принять его приглашение. «Действительно мило», — сказала она, отдуваясь после непростого восхождения, — «и плед так хорошо тут смотрится, а если лампу обтереть, так еще и светлее будет». С этими словами она взяла салфетку, встала на колени и принялась стирать с лампы пыль. «Да, высокий стол иногда бывает очень даже кстати. Можно подобраться к таким уголкам, до которых так просто не дотянешься», — приговаривала она, старательно начищая лампу. «Анна-Мари, ведь сегодня воскресенье», — попытался умерить ее хозяйственный пыл господин Понеделькус. «Неужели обязательно нужно чистить лампы в такой день?» «Нет, совсем не обязательно. Садись-ка лучше вот сюда на плед и отведай сардельчику. Уж пикник так пикник». «Придумал тоже есть на столе», — попробовала уклониться госпожа Брюкман, но, видя, с каким наслаждением господин Понеделькус уплетает сардельки, все же не устояла и после некоторого колебания уселась на плед. Так они сидели, угощались, весело болтали, и никто уже не думал о том, что стол — совсем не подходящее место для воскресных пикников. И вот в тот самый момент, когда господин Понеделькус располовинил последнюю сардельку, чтобы честно поделиться с госпожой Брюкман, раздался треск, и стол одним махом скукожился до своих нормальных размеров. Господин Понеделькус и госпожа Брюкман полетели вниз кувырком, а следом за ними посыпались на пол чашки, тарелки, ложки, вилки. Одна половинка сардельки закатилась под холодильник и застряла там, ткнувшись в стену, другая угодила прямо в помойное ведро. Оправившись от испуга, госпожа Брюкман на удивление резво вскочила на ноги, одернула розовое цветастое платье и невозмутимо сказала: «Сюрприз!» «Сюрприз?» — переспросил господин Понеделькус, поднимаясь с пола. «Отличный воскресный сюрприз!» — тут же согласился он и весело рассмеялся.